к вершинам Сячен твои кони несутся, потом к Юаньпу твое знамя летит. Едва я увидеть успею, как ты промелькнула, как снова небесный эфир тебя заслонит. Расходятся, снова сгущаются тучи, дожди и туманы на небе бездонном. Мне кажется, пыль заслонила высокие звезды. Вид горы потоков прекрасен, луной освещенный. Зачем в моем сердце желания не знают пределов? Как в ночью пришедшем глубоком и радостном сне. И вот я все время тоскую и тяжко вздыхаю. В рыданиях покой не снисходит ко мне. Сюда не доносятся речи людские, лишь небо в гигантском бамбуке поет, и радостно птицы щебечут, к тебе опускаясь, и рыбы к тебе подплывают к поверхности вод, рыдая обряд для тебя я свершаю, тебя ожидаю, колени склоня. Увы, над тобою я плачу, прими же дары от меня. Ван Шу, дух-повелитель Луны. На луанях и грифах. Луани и грифы — мифические волшебные птицы. Фынлянь, повелитель ветров. Су Нюй, женское божество, покровительница музыки, изобрела 50-струнную арфу Сэ, но играла на ней так печально, что небесный владыка не выдержал и приказал уменьшить число струн до 25. Мифэй, дочь мифического императора Фуси. Как гласит легенда, утопилась в реке Лошуй и стала духом этой реки, получив имя Лошень. Мифэй лучше всех играла на китайской цитре Цинь. Лун Юй, дочь цинского правителя Мугуна, жившего во времена Чунцю. Согласно преданию, полюбила некоего Сяо Ши, замечательно игравшего на флейте Шене, и была выдана за него замуж. Сяо Ши научил ее исполнять на флейте песнь Феникса, и она играла настолько хорошо, что Феникс, тронутый ее игрой, спустился к ней и унес ее с собой вместе с мужем. Хань Хуан, дух-покровитель музыкальных инструментов. Сунь Юэ, Суншань, одна из пяти священных гор Китая, находится в провинции Хэнань. Хозяйки вершины Лишань, имеется в виду повелительницы горы Лишань, находящейся в провинции Шэньси. На берег Лошуй к тебе черепаха спешит. По китайским легендам, в реке Лошуй жила божественная черепаха. Сяньчи – местность на крайнем западе, куда, по преданию, солнце уходило на ночь. Чишуй – Красная река, река в провинции Сычуань и Гайчжоу, которую, по китайским легендам, населяли драконы. Жемчужный лес – лес, в котором якобы обитали фениксы. К вершинам Сячен твои кони несутся. Сячен, Чичен, горы в провинции Чжадзян, где по китайским легендам обитали бессмертные. Юаньпу, сады бессмертных, якобы находившиеся на крайнем западе Китая. Окончив читать, Бао Юй сжег платок, совершил возлияние чая, однако по-прежнему оставался на месте. Лишь после того, как служанка несколько раз окликнула его,